Тимоша, мы вот видишь как, с Настасьюшкой-то раздумались, да и решили. Гость в доме, а у нас корка сухая, верно? Настасья у печи орудует помелом. У нее все ухватки домовитые, бабьи. Обернулась с веселым вызовом. Вся расцветшая от печного жара, слегка шальная и захмелевшая от огневой дури. И на упругих щеках две вдавленки, тоже заполнены заревой водицей. «На пожарника сдали, Тимофей Ильич?» спрашивает она насмешливо, задерживая на мне взгляд. И впервые на ее лице я не вижу печали. «Пролежны, поди, на боках-то!» Я глупо улыбаюсь, ибо в ее словах мне чудится какой-то иной, скрытый смысл. Но старенькая Серафима нас не слышит, перебивает на полуслове. Она уже завелась, у нее память потекла. «Слобожане-то, кофейники! Ой, кофейники! У них прозвище от веку. А кофе без печеного не живет. Без зубы какой кофе, верно? У нас на свадьбу придут, так первым делом спрашивают, а кто стряпал? Если из кулинарии принесена стряпня, значит и свадьба худая. Тимофей Ильич, вы ручки-то склали?» — уколола Настасья. «У вас ручки-то золотые?» «Ты, девка, что? Он ведь гость!» — притворно возмутилась Серафима и засмеялась. «Фартук-то Тимоше, наверное, хорошо пойдет. Он ростику маленького, верно? Он как девушка будет, как дочка мне». Настасья, не слушая мать, ловко окрутила меня полотенцем, посадила к мясорубке молоть картошку. И я, как теленок, готовно подчинился. Бывало, кулаки-то в вазице сочинили. При царе, при Николашке ели белые алашки. Нынче правит исполком, всю солому истолкем. А я им-то, погоди, еще придет время, когда белого хлеба не захотим. Нынче и случилось. Нынче лавшного и не хотят. Вся слобода в субботу свое рукодельное ест. Серафима споткнулась, задумчиво пожевала, слиняла лицом, уставясь в распахнутое зеленое окно, за которым оглашенно пела Воля. И Серафима согласно и тихонько подтянула. Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит, и много простора, и много свободы, луч солнца у чайки крыло золотит. А смешно сказать, друг у дружки баба секреты ворует. Соседка забежит, будто бы за крылом, листы подмазать нечем, а сама глазищами сверк, сверк. Кожнадённо-то сортов 15 пекут, шанги всякие да пироги. Это в каждом доме безвыводно к чаю подавают. А другие мастерицы по праздникам к кофею одних сдоб только сортов 30 вынесут на стол. К каждому празднику своя стряпня. Рождество ли, Пасха, Масленица, именины возьми. На именины, когда с глазами была и я пекла, вот крендель с изюмом — это первейшее дело. И чтоб высокий был, пышный. Если крендель не поднялся, то имениннику жизни мало осталось. А если в кренделе пустота, значит, умрет человек. Если крендель неудачный, вот и изворачивайся, охай, ахай. И этот не выбросишь. Жалко ведь добро переводить. И на торжество не покажешь. Наверное, сбывалось, раз такое из века шло, верно? Серафима задрала бровки, прислушалась к кухонной суматохе, вздохнула. «Не, зря ты не стали бы выдумывать. Иногда чудно, печется крендель, в гору подымается, и вдруг пых и сядет. А еще пекла я торт Наполеон, пряник черный с начинкой, прежье, калачи сдобные, ромовки, песочники, варенички, розочки, пирог с семгой, с полтусиной, с визигой, с нельмой и обязательно с треской и яйцами». Безе, ватрушки сдобные, пирог ягодный, печенье сахарное, хворост, пряник мраморный, слоеное, трубочки, торт мятный. Задохнешься, пока выговоришь. Да всего и не перечислить. И без кулинарных книг. И что мне любопытно всегда, отъедь от слободы за десяток километров в соседнюю деревню, и ничего на стол не подадут, кроме шанек картофельных. А я люблю картофельные шанги. Мне ничего и не надо другого. Сказал я, чтобы только привлечь Настасина внимание. Но она не оглянулась, занятая у печи своим делом. Терпко раскаленная жаром, но легкая, веселая в работе, красиво поставленная на ровно скроенные ноги. Да и все-то у Настасии, грудь ли, шея, ямочки на локтях, было слеплено не то чтобы изящно и тонко, но зато женственно и приманчиво своей здоровой плотью, которой была не тягостно утомительная бабья стряпня. Вот и первые шанги возникли, золотисто-сияющие, с медовым румянцем с исподу, выкатились из печи под полотенце, источая дразнящие ароматы. И так вкусно сразу запахло в кухне, что все прочие житейские запахи отступили и потухли, и сразу захотелось есть. Такой силой обладает хлеб, что он как бы молодит человека, отымает у него прожитые годы, ставит его на ноги, даже самого больного. И от одного лишь взгляда на веселую стряпню душа начинает тихонечко гудеть. А если картофельную шаньгу, еще таящую в глубине своей ровный жар, да погрузить в топленое масло, изнутри морошечной желтизны а сверху слегка вспенившийся, и после, слегка помешков и впитав в себя этот сытный дух да отправить в рот и неспешно раскушать, то словно бы нектаром смажут твои черева, и этот плотный здоровый вкус разом заполнит тебя всего и возвеселит. Вот почему в застолье у русской стряпни я не видал ни одного скучного человека. И даже самый болезный, страдающий недугом, коему не назначена такая выть, только напитавшись дурманящим духом, какой отдали добрая печь и бабья душа, шелковая мучка да дрожжевая подъемистая кислинка, даже он зарумянит, и пусть на крохотное мгновение, но оттает его тоскливый взгляд. Да если еще молодая стрепуха правит застолье, близкое твоему сердцу. Ну и вкуснятина. Ты у нас, мама, самая мастерица на всем свете. Жаром воскликнула Аннушка, ломая шаньгу и уплетая с таким восторгом, что за ушами пищала. Но вместе с тем и не забывала ногами мотать в подстолье и локтями орудовать. «Ты у нас из всех мам самая ловкая мама», — сказала льстиво, стараясь заранее задобрить мать, но в то же время и полная любви. «Ты-то уж помолчи, может, и есть вовсе нельзя». «Да не едим хлеба мягкого или горячего, да пускай переночует, ибо от него многие стомаховые болезни рождаются». Отчего-то вдруг вспомнил я и, виновато улыбнувшись, скорее поправился, чувствуя неловкость сказанного. Выходило невольно, что я как бы хулил стрепуху ее стол. Настасья сидела внешне задумчивая, но по рассеянному взгляду ее и смутной улыбке чувствовалась внутренняя лихорадка, томящая и пугающая ее. «Вы чего-то сказали, Тимофей Ильич?» Вернулась Настасья на землю. «Аннушка, будь человеком, Христом прошу. Дай людям хоть сегодня спокойно посидеть», — нарочито взмолилась. «Все правильно написано. Хлеб толстый, ковригу жаром не прохватит всю сквозь, дух тяжелый в мякише долго сидит. А в нашей-то стряпне корочка тонехонькая, да на масле, да на ровном жаре, это одна польза. Шаник-то горячих, помню, намачишься, так потом весь день, как в бане ходишь, из тебя тепло так и прет. Смиренно говорила Серафима, вся масляная, ублаженная. «Детка, ты где?» — вдруг закричала. «Ты что, голодовку объявил?» «Дед вином сыт», — съехидничала Аннушка, наверное, подражая старшим. «Ему бы опохмелиться». «Ты вот большая, а мелешь ерунду», — пробовал я внушить Аннушке уважение к деду. Но, наверное, от Шаник голос мой был тоже масляный и сытый. Ты была такой крохотной, что аист едва отыскал тебя в осоте, когда принес и подарил маме. Зря, наверное, мама согласилась. И врешь все. Меня не аист принес. Вот, и не в капусте нашли. Я тоже буду мамой, ответила Аннушка, пристально взглядывая, наверное, чтобы узнать, нет ли тут насмешки. «Это у вас глаза хитрые, значит, вас аист принес, а у меня глаза грустные, и я вышла из маминого животика». «Как из животика?» Играл я на правах взрослого и, поймав взгляд Настасьи, подмигнул ей нерешительно. «Но ведь у мамы нет живота. Когда был, я и появилась, правда?» «К чему такие подробности?» «Помолчи», — пробовала остановить Настасья. «Ну и не скучно тебе было там?» «Ой, скучно! Так надоело сидеть! Темно, одиноко! Я со злости ножкой тук маму в животик, правда, мама?» «Прекрати глупости! А ну, марш из-за стола!» Оборвала Настасья, сразу потемнело лицом. Дочь выскочила из-за стола, хлопнула дверью, закричала из горенки пронзительно, со слезой. «За что меня казнишь? Деда, защити! Они меня убивают! Они не дают мне развиваться! Сами шанги уплетают, а я как собачонка!» Дверь снова распахнулась. Осанисто появился Хрисанф, оглаживая щетинистый подбородок, а из-за его спины, не в силах скрыть ослепительные улыбки, выглядывала Аннушка. «Она убьет меня», — прошептала Настасья. Серафима очнулась, вдруг спросила в темень окружающую ее. «Тимоша, ты здесь?» Я отозвался. «Значит, школу прикрыли. Рожать, говоришь, некому. А я приехала туда в 23-м году, когда мне 16 лет было. Сегодня себя во сне видела. Мне 3 годика. Я в бантиках, на венском стуле, на коленях поднос серебряный с рыбиной. Большая такая семга. Рыба это не к добру, верно? 3 годика себя увидала. Это откуда я взялась такая, если не помнила и не знала себя? А еще видела недавно. Мне будто годик. Нет, постой, 6 месяцев. Меня мама закутала, принесла в избу чужую. Там вдруг лампы зажгли, меня ослепило, и я заплакала. Так горько зашлась. Много девок кругом было, и они все смеялись. Не поверите, но я же самой первой учительницей была в Вазице. Школа в крохотном флигельке напротив Поповского дома. В одной комнате все занимались. Однажды зимой вот так же сидим, а такой буран, светопреставление, нас снегом и занесло. Мы и выйти не можем, хоть караул кричи. Хорошо женщина пришла за сеном. Мы ей в отдушину крикнули, так отгребла нас. Как уезжать, помню, отец мне и сказал. «Серафима, куда ты согласилась? Никто туда не едет, там же край света». А я на его слова не то чтобы заплакать, так засмеялась. Готова была хоть к черту в охапку, да только от родного дома подальше. Мачеха не взлюбила меня. Бабушка старая с кровати не подымалась. Пожалеть меня некому. Затерялась я на свете, как пуговка от пальто. Однажды и задавиться намерилась. Встала у лестницы, веревку наладила, а решиться не могу, слезами заливаюсь. «Ой, почему меня мама оставила одну?» Хорошо крестный отец шел да услыхал, что в темноте кто-то ревет. Запалил спичку, увидел веревку. Потащил меня с собой до отца с мачехой и отхлестал веревкой той. Он буйный был в гневе, и его боялись. 7 классов не кончила, месяц на курсах побыла, да и в вазицу. И хоть бы вспомнила там дом родной, ни разу не вспомнила. Мы тогда как-то весело жили, сами все и придумывали. Пойду в зарод что-нибудь зарою, карту нарисую, а за ночь снегом все заметет. Вот карты раздам ребятам и говорю, ищите. А однажды задумали девчата кудесить и меня соблазнили. Рассыпали мы костер дров, бежим по домам, хохочем, а председатель сельсовета услыхал, с фонарем выскочил. У меня в Малице нет сил бежать, я вся запыхалась, а девчата ускакали. Мужик-то меня и поймал, да головой в снег поставил и снегу в Малицу натолкал. Еле я до дома доплелась. Девки в покатушку надо мною, а мне слезы. Наутро в сельсовет надо идти по школьным делам, а мне стыдно. Навек такое запомнишь. Серафима задумчиво уставилась в потолок, жевала губами, радостно живя в той, далеко отплывшей жизни. И вдруг рассыпчато захихикала, наверное, представив тот рождественский вечер и страх, который пережила она, когда воткнул ее председатель в забой вниз головой и стал набивать в Малицу снегу. А ведь штанов тогда не шибко носили. Ах ты грех! Серафима снова дробненько закудахтала, хлопала себя по усохшим бедрам. А Хрисанов супился, сверлил жену суровым взглядом, словно мы ему неудобно за супругу перед гостем. И вдруг не выдержал, сказал: «Не нами говорено, нет ума роженого, не дашь и ученого». И тоже угрюмо хохотнул. Серафима сразу споткнулась, тоненько воскликнула, обидчиво поджимаясь вся: «А ты козел Ванькой!» «Какой не Ванькой? А 49 лет, считай, редком проспали. Вот!» Победно подвел черту старик и также гордо оглядел застолье. «Дура была, дура! Нынешний бы ум!» «Я про что и говорю!» «Сама и подтвердила», — гугнил Хрисанф, однако из настроя не выпадал. За словом не терялся. И, несмотря на косноязычие, говорил ёмко, чем особенно и досадил жене. «Но будет вам», — вмешалась Настасья, не желая разлада. Она ловко управилась с делами, отхлопотала, а сейчас еще жаркая от печи и забот, присела возле матери, ласково притянула к себе за плечи, но, однако, не забыла ревниво оглядеть стол, все ли на месте, не упустила ли чего, ведь так старалась родителям угодить. «Но будет вам, мамушка», — снова жалостно повторила. Этим утром ей так захотелось посидеть за столом долго и мирно, без суеты и громких слов, торжественно, не спеша чаевничать у песенного самовара и отдаваясь этой простенькой утехе, и в душе, так желанно любя всех сидящих около, больше ни о чем не думать и ничего не желать. Но не зря же говорится: человек предполагает, а Бог располагает. с одного боку горит, а с другого подтекает. Леший вдруг гостю за руку привел именно в ту минуту, когда Настасья и первой чашки не допила, когда только-только душу отпустила. А незваный гость хуже татарина. Не знаешь, как себя повести. Да куда его устроить, чтобы поскорее вон выпроводить? Чтобы, упаси бог, не засиделся пришелец. По тому настроению, с каким встретила Серафима, как скисло ее смуглое личико, я понял, что ей-то гости словно соль на рану. Так защипала старую, так свернула на один бок, что она потупилась в стол. Не здравствуй, не прощай. Зато Хрисанф ожил. Засияли его эмалевые глаза, даже сивые кудри годами нечесанные загуляли. Так вдруг загорелся старик. «Шура, Шура, чаю не хошь?» — повторял он, и всю табуретку волочил по полу, не зная, как удобнее приставить к столу, и стряхивая с нее невидную пыль. «Да какой час с утра?» «Я с утра чай не пью», — отказывалась гостья. Была она плотная, осадистая, с ядреным заревым лицом, где носик трудно отыскать меж упругих щек. Ни инкубаторное, ни синь молоко. Бывают и такие, что просвечивают сквозь, как банные листики, и даже душу видно, как она едва-едва бьется сердечная. А из той породы гулевых, ненасытных баб, которые с возрастом будто и не сгорают от постоянного телесного жара, и только по волосам, по шестимесячной завивке да по тусклой сетке морщин и можно выведать годы, да и то с большим огрехом. Шура приводилась Серафиме невесткой, была жена брата Антона, и про нее рассказывали в слободе всякое, и такое, что и сказать совестно. Но поди проверь, наколоколют бабы, пустят пулю, недорого и возьмут, лишь бы ославить человека. Правда, то достоверно, будто с Антоном сошлась она через кучемского колдуна лет 10 назад. Пошла вдовая Шурка к тому колдуну, поплакалась на свою судьбу и на безответную любовь, и присушил колдун Антона к Шурке за зарод сена в 6 промежков. Да так неразлучно соединил, что бросил мужик жену свою и 6 детей, а взял вдову с 3. И те 6, что на стороне, выросли незаметно и выучились, а которые и на должность хорошую встали. Антон однажды ездил смотреть их в Архангельск, когда они собрались на материны именины. Съехались отовсюду, грамотные, красивые, и когда отгуляли гостьбу, то объявили отцу своему, дескать, больше не приезжай к нам. Ты теперь нам не папа, мы тебя больше не знаем. Какие жестокие, но так и надо, так меня и надо, вспоминал Антон о той поездке и обычно плакал, и с ним становилось дурно. Да и в новой семье не отыскалось ему душевной крепости. Та страсть быстро отгорела, жженые листья и уголья раскидало ветром, осталось лишь зольное пятно на былом кострище, быстро обметенном сорной травой. Новых детей у них не завелось, а неродные как-то рано и очень охотно сбились с пути, запили, к учебе не тянулись, а после и разлетелись они по стране без вести, без памяти. А Шурка с легким сердцем вдруг запела, с мужиками заиграла еще лютей. Но болезни ее не брали покуда, и частый хмель не старил, только вроде бы на дрожжах разносила ее, и все сдобнее, приглядистей становилась баба. Не раз, а не два, средь зимы отыскивал ее Антон пьяную под забором, и, закатив на санки, будто мешок с мукой, тянул домой отхаживать. Сдохла бы, и пускай, чего ее жалеешь?» В сердцах упрекала Серафима брата, но Антон лишь отнекивался и печально говорил, дескать, вот однажды уже совершил непростимый грех по слабости сердечной, бросив шестерых кровинок своих, а Бог его зато наказал страданием, и надо ему, Антону, до конца дней своих тот грех замаливать. Привалилась Шурка к стене, поглаживала широкие бедра, обтянутые голубеньким крепдышином, мимоходом и грудь обласкала, и всколыхнула, и будто случайно на мне останавливала сонный пушистый взгляд. Хрисанф весь извертелся на стуле, и про чай забыл, и про застолье бесстыдно себя вел, желая попасть Шурке на глаза, но та на него ноль внимания. «Да, вот что!» — закричала вдруг, спохватившись. «Иду к вам. На заулке Анька играет. И мне-то, ты, говорит, Шурка, б...» Гостья пробовала раскатисто засмеяться, но всколыхнулась и затихла. Видно, воздуху не хватило. Знать, недолго ей осталось гулять. Я ее поймала, заразу. На вид синь молоко ледащее. В чем душа только? А такая лишачиха! Как молотами сбита, столь туга! Мне и не совладать! «Ну, дети пошли, Хрисанф Алексеевич, тебе такую внучку Бог послал, живо все слова выучила. Ой, лишаки окаянные!» Притворно Иль душевно вздохнула, и последние слова ее были пронизаны искренней печалью. Видно, вспомнила вдруг о сыновьях. «Ради них и живем, а они? Много-то не надо. Куда, сыма? Одного детеша надо. Без них и жизнь-то неинтересна, без зараз лешевых. Я к вам вот зачем шла. Антоша моего не видали? Пошел и как в воду». И она впервые особенно взглянула на Хрисанфа, и в глазах ее мелькнула блудливая и приглашающая, дескать, не мешкай, старик, ухватывай пока свободно, пока безнадзорно. То так пасет, детка, шагу не ступить. А тут как помер. Снова засмеялась и лениво пошла к двери, оставляя после себя запах пота. За сучонкой-то не убежал следом? Чего застрял? Тихо спросила Серафима, и, словно убоявшись внезапного мужнего гнева, скорее убралась в свою норку за голубенькую дверь. Прикрылась ею и закурила порывисто. «Иди! Ну иди, кочерышка, тоже! Чего скрылась? Ты слежку устрой! Тьфу на тебя!» Сплюнул Хрисанф, но не успели супруги по обыкновению начать перепалку, как новый гость явился. Как я узнал после, это и был Антон, с утра искавший жену. «Моей-то у вас не было?» — с порога спросил он, и сразу повернулся спиной, готовый так же тихо раствориться в сенях. «Это ты, братец? Да только вот была! Запах не изветрился сучий!» Остановила Серафима, слепо выглянула из-за двери. «Попей чаю-то! Охолонь, голубеюшка! Ой, мужики, мужики! И на кого вы заритесь?» «Тебя они спросили», — отозвался Крисан. А брат промолчал, остался у ободверины, косо опершись на нее и отставив ногу, сам нервный и трепещущий. На его дубленом, словно бы до самой кости, изглоданном внутри лице, язвенника, только один пепельный глаз светился ласково, а другой, затянутый белой птичьей пленкой, был неровно и неплотно прикрыт веком. Антон все время норовил встать боком, показывал здоровую половину лица и при этом постоянно дергал головой, будто бы пришивной. Это и поныне отзывалась застарелая фронтовая контузия. «На рыбалку не собираешься?» — ласково спросил Антон, не глядя на Крисанфа, и рукой манерно по-женски взмахнул. «С тобой-то не деревянные деньги!» Ядовито протянул Хрисан, намекая на тот случай, когда Шурин обещал на окуней сводить и так неверно поступил. «С тобой-то, товарищ дорогой, я связался, так и забыл нынче, как рыба пахнет!» «Не можешь, не берись, так скажу, а я без рыбы и мяса не сижу!» Прихвастнул Антон. «У меня еще прошлогодние 2 ушата, да весенние щуки, 2 ведра малированных. Я было 2 журавля убил в мае, да отеребил, так Шурка, баба моя, в печь палить засунула, а обратно из устья едва вытянула. Во я каких огромных журавлей свалил, а ногдысь!» «Ты и соврешь, недорого возьмешь», подмигнул мне Хрисанф, приглашая полюбоваться на такого записного враля. «Он и ружья-то на веку не держивал, а вон чего мелет!» Разыгрывал старик Шурина и все подмигивал мне, непрестанно и широко улыбался. «Это же с ним было, Тимофей Ильич! Пошел на охоту с лицензией на лося, а убил лошадь!» «Скажешь, не было?» — травил Хрисанф, понуждая Шурина к откровенности. «Ну, было. А тебе чего, радость? Да кто ошибка?» Совестно мучился у двери и переживал Антон, часто взмахивал рукою и стеснительно глядел из-под лобья здоровым глазом. «Вот и расскажи гостю. Ему интересно знать». «А какой тут интерес?» «Ну, значит, пошел на лося. Все честь по чести. Вижу, в кустах чернеет. Я бах и наповал. Вижу, лошадь повалилась в оглоблях. Ой, горе! Хоть прирезать бы. Только нож вынул, а хозяин сзади с топором бежит. Снег высокий. Я в ноги ему кинулся. Верное дело, тот и упал. Только и спасло. Ну, заплатил за лошадь 50 рублей, да за лицензию 20. С кем не бывает? Но уж вы, Хрисанф Алексеевич, меня надо сразу позорить при гости. Я, конечно, если судить по высокому тону, то не вам ровня. Я по охоте да по лесу себя не возвышу. Но только я чужого оленя не убивал тайком, как вы, да не крал. Да валенки задом наперед не надевал, чтоб следы запутать. Ох и ловок! Ну и языка от меня беззубого, как заговорил. Отвернул в сторону Крисанф и сразу невнятно загугнил, сморщился. Вроде совсем язык потерял. Но сам втайне помрачнел и сивые кудри сбил на глаза. Только дочь Настасья была неожиданно спокойная сегодня, и добротою светилось ее скуластенькое, смуглое лицо. Шурин прощально и нелепо взмахнул рукой и боком выскользнул в сени, а когда заглохли на заулке его шаги, и в кухне впервые за утро установилась тишина, Настасья предложила вдруг пойти к реке. «Мама, ты наденешь новый халатик?» — сказала она. «Я тебя наряжу, как куколку. Я тебя накупаю в реке, голову тебе намою. А то ты как серенькая мышка-нарушка». И впервые я услышал, как она смеялась, запрокинув голову, заразительно и освобожденно, и все же печально. «Может, и ты с нами, Хрисанф?» робко попросила Серафима и попыталась погладить мужа по груди. «Всеми и пойдем, верно? И Тимофей Ильич с нами, как хорошо!» «Я не-не, ты с ума сошла?» испуганно замахал руками Крисан. «У меня не с ваши забот!» Серафима сразу поникла, заугрюмила, обиженно опустились губы. Она скрылась в горенке, и там долго и слепо, не дождавшись дочери, рылась в большом сундуке с резными косячками и с пружинной крышкой, из которой торчал навсегда застрявший ключ, и швыряла на пол кофтенки и платья еще старого покроя, великие ей нынче, пока отыскала розовый халат, пахнувший нафталином. Он сейчас напьется и к сучонке своей. Мы уйдем, а он собака. Только того и ждет, бормотала она, готовая зареветь. Я случайно оказался возле окна и сейчас неслышно стоял, не решаясь уйти, чтобы не выдать себя. Слышал ее ревнивые предположения, но мне отчего-то было жаль их обоих. Река пела под солнцем и серебряно светилась. Она показалась неожиданно, сразу вошла в меня, покорила и ослепила. Все житейское откачнулось, и я словно бы вернулся в детство. Даже самая зачугунившая душа, наверное, встретившись с рекою, невольно заскорбит поначалу, а после тоскливо и маятно заворочается, затрепыхается и вдруг вскинется под самое горло от детской радости. Такая сила у вольной просторной воды. Я от одежд желанно освободился, словно от изношенной кожуры, недоумевая, отчего столько дней жил возле текучей воды и не навестил ее, не погрузился на живое мерцающее дно, полное смутных переливчатых теней. А оглянувшись, заметил, что с такой же хмельной торопливостью разделась и Настасья, точно бросовую ветушку спустила к ногам полосатую юбку и туда же небрежно кинула кофту. Серафима, ровным пакетиком сложив розовый халат, оказалась вдруг в длинной до пят полотняной рубахе со складками от долгого лежанья и стянутой под шеей тесемками, похожие сейчас на Деву Пречистую или староверку перед смертным омовением. Свет, стекающий по сводам хрустальной чаши, наполненный зноем, омыл ее снежную голову и позолотил. Лишь Аннушке было не до прочего. Ей некуда было возвращаться. Она скользкой рыбой вошла в реку, как в родной дом, и через мгновенье ее остренькое любопытное личико откачнулось по течению, куда как далеко. Мать, лишь для порядку погрозив ей, торопливо вошла в воду и также торопливо присела, пугливо охая, а после позвала Серафиму, но, не дождавшись ее, вышла на берег и безмятежно и радостно отдавалась солнцу ее шоколадное, залоснившееся тело. Но старая, наверное, не расслышала зова. Она сквозь слепоту, как через задымленное стекло, видела, наверное, ровный и мутный слиток солнца, а пониже его длинную чешуистую змею, едва намеченную в пространстве, которая и оказывалась рекой. Эта змея шипела, подымалась на хвосте, и казалось Серафиме, только протяни ногу, и сразу обнаружишь скользкую и холодную змеиную плоть. Но тут смех нарушил ее видение, и всплеск воды — тут опахнуло Серафиму теплой прелью с отмелей и робким рыбьим запахом, обволокло клеверным настоем, особенно терпким на бережине. И старушка, словно зачарованная, смело вошла в реку. Вода на отмеле прогретая, точно щелок, охватила деревянные, всегда мерзнувшие ступни, и все обожгла Серафиму до самого горла. Старушка вздрогнула и внезапно заслезилась. Несильная накатная волна подхватила полотняный подол, обжала белую рубаху вокруг иссохших икр, потянула старенькую в себя, в щекотное жадное лоно. И Серафима вдруг испугалась чего-то. может, видений, ознобно вскрикнула и, повернув обратно, запиналась в песке. «Мама, ты чего?» — обняла ее Настасья. «Пойдем, я тебя накупаю, я тебя намою, волосик тебе расчешу. Будешь ты у меня как куколка. Уж забыла, небось, когда и купалась?» «Возле реки живу и не купывалась», — чистосердечно призналась Серафима и покорно направилась за дочерью. Они шли рука об руку, и сзади старая мать казалась дочерью своей дочери. Какое странное это время! Оно не имеет реального обличия. Это какая-то мара, кудесы, чудеса, странная и страшная игра с человеком. Оно вокруг нас. Мы живем в нем, как рыба в воде. И нам не дано коснуться его, всмотреться и определить в нем самих себя. Ведь стрелки часов или движение светила по небосводу, по которому мы определяем лишь собственное движение, это лишь утеха нашему воображению, чтобы оно не расстроилось в конец. Но откуда приходит время и куда девается оно? Как представить? Они заходили в реку. Переливчатый свет размыл очертания, и сейчас на расстоянии Серафима была дочерью своей дочери. Удивительно, как откровенны старики и малые дети в своей наготе. И как естественны. Их не тревожит чей-то любопытный взгляд, словно бы нежная кожа от долгой жизни задубела и превратилась в кожуру. А душа так опростилась, что вернулась обратно в изначальное состояние, вовсе лишенное грязи и пороков. Вот и сейчас Серафима, не стесняясь меня, готовно скинула нательную рубаху, сунула ее дочери, присела, заохала на всю реку и после стала плескать на себя пригоршнями и счастливо смеяться, задыхаясь изношенным сердцем, словно бы щекотали ее. Настасья ласково уговаривала мать, будто маленькую, намыливала ее всю с головы до колен, а после омыла терпеливо и жалостно ее худобу и на берегу покрыла длинной полотняной рубахой, уже высохшей, и лишь тесенки под горлом не стянула, чтобы и туда, в пазушку из пятой груди, выкормившей стольких детей, тоже попал небесный жар и хоть на мгновение да оттеплил и оживил ее. Мне бы отвернуться ради приличия от этого омовения, ведь неудобно и совестно подсматривать за наготой, особенно старой. Но я против воли, однако, все-таки любопытно озирался и вдруг поймал себя на том впечатлении, что все плотское неожиданно стерлось, рассеялось в золотистом воздухе. И теперь виделось, как на потрескавшемся от времени полотне, где будто бы все происходившее на картине и ныне живо до волшебства, хотя на самом-то деле уж так далеко в отхлынувшем времени и невозвратно, и сейчас не более чем обман, наваждение, чары. Обиходив мать, Настасья и дочку вытянула из воды почти насильно, и та устало зарылась в белый жаркий песок, оставив снаружи лишь острую зверушечью мордочку и любопытно приглядывая за нами. «Внуча! Ты где, внуча?» Как хорошо-то почти всхлипывала Серафима и, не дозвавшись устало притихшей Аннушки, разом и забыла ее. Уселась, где пожелалась душе, вытянула худые ножонки пятками вместе, заголила рубаху по колено и, оглаживая их, словно бы успокаивая от нытья, молитвенно обратилась к нам ли, к небу или к самой себе. «Господи, хорошо-то как!» И ласково затянула голоском, колеблющимся слегка. Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит, и много простора, и много свободы. Луч солнца у чайки крыло золотит. Но вдруг перебила песню, скомкала, видно, что-то открылось ей в памяти, удивила и больно поразила. «Это что выходит, деточки мои? Это как ребенком сюда бегала? Больше не бывало, что ли? Зрение во мне не стало, а я все вижу лучше, чем видела. Доча, ты трусики-то выжми, это нехорошо. Мокрые-то трусики, можно застудиться». Шутя, ее ранил охотник безвестный. Она умерла, трепеща в камышах. «Как в детстве бегала, больше не бывало у реки. Не приведи кому без глаз остаться. Это хуже, чем без ума. Я второй год без глаз, а как умерла? Тете Мане каково пришлось, коли 20 лет в потемках была? Это как в темнице. Это как в землю лить живой. Аньке штанишки смени, ты слышь, Настасья? Да в реку больше не пускай, она как дорвется хуже сатаны». «Ой, хорошо, девки, парни!» И Серафима дробненько залилась, радая всему. «Все уже сделала, ты успокойся», — сухо откликнулась Настасья, не ворохнувшись, однако, ибо давно уже не слышала никого. Она лежала на спине, взглядом утонув в небе, но мыслями погрузившись в себя. Даже здесь, на воле, у края желанной реки, странная смута бродила в ней. И потому, как потухше глядела порою на меня, я сознавал, что куда как далеко она отплыла сейчас. А я ночью сказку сочинила, вдруг просто призналась Настасья, глядя в небо. Мне сказка приснилась, без людей, без жизни. Просто приснилась сказка. Я будто сочинила ее. Всю ночь сочиняла и очень устала. А проснулась и все помню. Она длинная была во мне. Сейчас я пыталась припомнить ее. А она укоротилась вдруг. День не прошел, а она укоротилась. Я однажды на гармошке во сне играл. Это все известно, не то, грубо оборвала Настасья, и отвернулась порывисто, напрягшись спиною и вздрагивая плечами, словно бы заплакала безутешно от жалости к себе. Ну, прости, прости. Пересилив недоумение, повинился я и даже протянул руку, желая коснуться ее плеча. Мне так хотелось обнять Настасью, обласкать ее слегка надломленную в горести шею и круглые плечи, сейчас покрытые испаринкой, и ложбинку спины, призрачно осыпанную белесым пушком. Так все радостно было мне в этой женщине и желанно, что я задохнулся. Я боялся и неловкого слова, и еще более молчания, тревожного и зыбкого. Ты только начни, и сказка твоя очнется. Странный сон. Без лиц, без природы, без меня. И только мой голос будто бы повторяет следом мой же голос. Глухо начала Настасья, заикаясь. В общем, однажды одному народу стало плохо. Он умирал от вражды и голода. Нет, не от вражды, поправилась она и стала рассказывать монотонно, оцепенело. Они не от вражды умирали, а просто... Все жили сами по себе, за оградами, боялись друг друга, боялись появиться за оградой на белый свет, на охоту выходили средь ночи и, конечно, никого не могли убить в темноте. что-то путано получается, а когда в голове, то все по-другому, красиво. И тут одному, самому доброму и светлому старику приснился вещий сон, будто кита Бог дал, его выкинуло на берег. А если все по совести станут жить и по-братски делиться, то им надолго хватит того мяса, а может и навечно. Старик подивился тому сну, рано утром побежал на берег, видит, кит лежит. Такая ли туша? И хвостом брякает. Старик к народу побежал, стал в дома стучаться, а люди не верят, закрылись на засовы. День бегал старик по деревне, другой, а на третий вернулся на берег, кита нет. Народ же голодом сидел, да и не выдержал, на берег кинулся. Ну, старик сидит, а кита нет и словно не было. Мужики и убили человека, будто обманул он их. Он-то кричал им, мол, вы сами повинны, вас веры нет. Убили они старика и обратно в избы вернулись. Снова сидят день, другой сидят, а на третий страшно стало. Пришли они на берег, стали разбираться, кто убил старика, ведь на каждом вина. И снова... Нет, не в том дело. Я вот сейчас думаю, почему они убили человека? Вроде бы он благо нес, он же не обманывал, это неверие их погубило, ведь так? Это неверие их обмануло. От любви не разбудил. Он лишь отдельные страхи объединил в общий страх. Но как тогда разбудить в человеке любовь? А есть ли она вообще? Вот вопрос. Это так сомнительно, что, ой, вдруг жестко с неожиданной неприязнью сказал я. Видно, тон мой Настасью взбесил и оскорбил. Лицо ее побледнело, заострилось, и она вдруг не сдержалась, почти закричала фальцетом. И взгляд ее был полон ненависти ко мне. «Заучил чужие слова?» Если нет любви, то их-то детей куда? Ею живем, ею! Настасья готова была кинуться с кулаками. Это эгоизм и самовнушение. Уже не мог остановиться и я. Бес правил мною. И, чувствуя, как понесло, закружило меня, я внутренне захолодел. И уже не испытывал к Настасье недавних влечений, близких к поклонению, и со странным, брезгливым любопытством заметил вдруг, что у нее слишком широко поставлены глаза и окружены частой насечкой ранних морщин, а нос туповатый, да и губы отвисли подковкой, посинели в углах, наверное, от жары, а тяжелый волос побит ранней толстой сединой. Откуда? Из каких черных глубин возбуждалось во мне это мрачное любопытство? Значит, эта тьма постоянно клубится во мне. Женщина растерялась, огляделась вокруг. Дочь ее сонно грезила, затемнив ресницами глаза. Серафима все так же сидела, ровно протянув ноги, и деловито охлопывала вокруг себя песок. Она глядела на солнце, и тусклый свет его словно бы проникал в ее самую плоть, окутывал сердце, чтобы запечатлеться надолго, когда вовсе задернется перед ее взглядом тьма. Далее, в стороне от расплавленной реки, словно бы остановившийся нынче и слегка колышущийся в своих пределах, лежали возревающие луга, и над метлистой травой, над овсюгом и жухлыми клеверами тонко рисовался долгий, клюквенно-яркий угор с длинным рядом солнечных домов и башенкой ветряной мельницы. Редкие пуховинки скискивались по склону неба за речку, и от них по шелковистым бережинам скользили темные прозрачные отражения. Потом она перевела взгляд на меня, и он неожиданно оказался жалостным и внимательно проникающим, словно Настасья вдруг прочитала мою душу и за шелухой слов уловила их дальний сиротский смысл. И она заговорила тихо, мягко придыхая, вплотную надвинувшись. «Ты слушай меня. Есть любовь-то, есть. Тогда зачем жить, если нет? Ласка есть, любовь есть, дети есть, и мы с тобой есть». Она споткнулась и чуть ли не со слезами на глазах попросила: «Не смейте больше так, ладно? Я вот все думаю, что мы, бабы, нынче не своим делом занялись. Нам захотелось волю проявить, дурное насилие, эгоизм. Хотим на что-то влиять, мечтаем открывать, возноситься и двигать другими людьми. Какие-то дурные мы стали, верно?» Бабье, сокровенное все порастеряли. Тихость, верность, женственность. Полумужичьем ходим, даже походка мужичья стала, и голос от табака охрип. А ведь наше дело — любить любимого. Мы для этого и на свет идем. Что может быть лучше этого дела, Господи? Рожать любимому детей, кучу детей, растить их, стирать рубахи, готовить еду, когда в доме светло, тихо, ласково.